подумав, неопределенно отозвался шофер. «Ты лучше выпей. Хвати грамм 200 и дело. Мне нельзя, а тебе чего?» «Не хочу», — коротко отказался Василий. И опять летела навстречу дорога, и к вечеру все рельефнее проступали пространства вокруг. Краски менялись и густели, и у Василия, раньше никогда не замечавшего ни леса, ни поля, ни неба вокруг, сейчас от каждого поворота дороги, открывавшей глазам еще что-то новое, все тяжелело сердце. Он с жадностью чего-то ждал, словно впервые видел этот мир. Степан, чувствуя это его состояние, старался не смотреть на него. Ему вначале тоже было неловко и не по себе. Но спокойный бег, сильной послушной машины и хорошая дорога придавали ему уверенность. И он, тоже бывший крестьянин, лишь однажды позволил себе скользнуть душой по размокшему сверху, почти парившему пятну чернозема. «Там, от дороги-то, в сторону до наших вырубок еще версты две», — вдруг сказал Василий. «Добраться бы». «Ничего, доберемся», — опять подумав, отозвался Степан. «Засветло бы только». «Тут по такой дороге часа на полтора и осталось». «Успеем, еще раньше будем», — заверил Василий и опять надолго замолчал. Лишь оба одновременно проводили глазами сизоватую чайку с белой грудью, с резким криком, прометнувшуюся через дорогу почти перед самой машиной. И Василий опять почувствовал сладкую тягучую тоску. Хотелось выскочить из машины, пойти, куда глаза глядят, весенним полем, утопая в грязи, шлепая по весенней воде, пойти прямо в слепящее солнце, чтобы ощутить буйство жизни и понять, что ты еще жив и что в тебе еще много вот этой хмельной жажды, на что-то надеяться и чего-то лучшего ждать и верить. Солнце уже сильно низилось, и его косые, начинавшие слабеть лучи, россыпью прошивали синее хрустальное небо. Задумавшийся, давно молчавший Василий, случайно взглянув вперед и в сторону, сильнее вжался спиной в подушку сиденья. «Что?» — спросил шофер, невольно притормаживая. «Приехали! Вон он, поворот! А вон там...» Он указал на редко разбросанные крыши изб, трубы над ними, массивно выделявшиеся в редкой, сквозной и колеблющейся паутине деревьев. «Ветер, что ли, поднимается?» «Эх, смотри! Чего-то зажало!» — с неловкой усмешкой пожаловался он, притискивая ладонью левую сторону груди. Степан ничего не ответил, и машина, помедлив, осторожно переместилась на отвод, бережно покачивая кузовом, проползла по набитой еще заледенелыми колеями дороги в сторону от бетонки. И уже минут через 10 Василий указал, куда, какой избе подворачивать. И его, и шофера поразило прежде всего абсолютнейшее безлюдие. Десятка два или чуть больше изб, вытянувшихся в два неровных ряда, и старые кряжестые ракиты, купавшие свои тонкие, с уже начинавшей просвечивать живой прозеленью, вершинные ветви в синеве предвечернего неба. Все это было чем-то одним целым. Но ни одной живой души не было видно, ни одного живого звука не слышалось. Что-то непонятное, пугающее и высшее было в этом безлюдии. И оба это почувствовали. «Вот это да!» — протянул Степан, оглядывая словно давно вымерший и заброшенный мир. «Поди, как на другой планете!» Но Василий давно уже глядел на приземистый и длинный силуэт знакомой избы, слегка припавший с фасада на правый угол, на прогнувшиеся ворота, на намет еще не растаявшего пласта снега на высоком крыльце. И то, сколько он вложил в это подворье труда и заботы, вернувшись молодым щеголеватым сержантом из армии, и то, что именно в этот дом он привел Валентину, и через год она именно здесь родила ему сына, нерасторжимо связывалась с тем, что стояла в кузове, еще не остывшей, разгоряченной после долгой дороги машины. Теперь у него на глаза уже наворачивались скупые слезы, и он, чтобы Степан случайно не заметил их, торопливо отвернулся. Он теперь ничего не видел перед собой и дрожащими руками долго не мог ухватить и выудить из пачки папиросу. Наконец закурил и втянул в себя горьковатый и злой дымок. Муть в глазах стала рассеиваться, и он от неожиданности заморгал. Перед ним стояло пригнувшееся, низенькое существо с невероятно толсто замотанной головой. Сморщенное личико с пытливыми маленькими глазами жило и таилось в глубокой нише, образованной, вероятно, из множества всевозможных платков и шалей. Василий понял, что перед ним одна из вырубковских старух, и поздоровался. «Здравствуй, Василий Герасимович!» — донеслось до него неожиданно звонко. «А я слышу, машина грохочет, слышу, вроде близко куда подворачивает. Дай-ка, думаю, оденусь, выгляну. Кто же это такой в вечернюю-то пору? К нам, почитай, за всю зиму никто не заглядывал. Привезут с центральной усадьбы хлеба дня на три. Мы себе и живем». «Что ж ты, Василий Герасимович?» — указала старуха на машину. «Вроде не к паре». «Не как ты, Пелагея Андреевна?» — спросил Василий. И старуха живо и обрадованно закивала. «Я и есть, бабка Пелагея, вишь, напомотала на себя от старости, никакая родня не признает». «А я вот...» — Василий тяжело повернулся к машине. «Мать привез». «Хоронить, значит, привез». «Вот так». Бабка Пелагея охнула, поспешно высвободила руку из толстой варежки и несколько раз перекрестилась на машину. Яркое, начинавшее глохнуть солнце, все низилось и низилось. Уже несколько раз принимались кричать грачи, усеявшие вершины старых тополей и ракит. Бабка Пелагея предложила поставить покойницу у нее. «У нее де и топлено», — говорила она, — «и святая книга есть. Старухи соберутся на ночь, почитают». Но Василий заупрямился, заявив, что в последнюю дорогу мать должна отправиться из своего угла. И бабка Пелагея опять перекрестилась, и, чуть помедлив, все принялись за дело. Счистили снег с крыльца, открыли дверь в сени, затем в избу натаскали дров и затопили печь на кухне, слегка протопили и в горнице, и уже только затем внесли и поставили покойницу. После этого и Василия, и Степана из горницы вытеснили и закрыли за ними дверь. В горнице для какого-то своего таинства оставалась бабка Пелагея и еще человек 5 старух, сошедшихся со всех вырубок. Одна другой древнее, одна другой немощнее, но теперь объединенных одним важным делом. И Василий, уже начинавший чувствовать усталость после всех передряг и волнений, лишь подбрасывал по их просьбе дрова в печь, чтобы согреть воду. Пока еще было светло, Василий побродил по запустелому подворью, слазил в погреб, достал картошки, соленых огурцов, капусты, моченых яблок. Прихватил с собою банку грибов. Все это было заботливо припасено матерью еще с осени. Пока старухи обрежали покойницу, Василий при помощи Степана успел начистить и сварить картошки и соорудить здесь же на кухне, на небольшом столике, накрытом старенькой, прорезанной в одном месте клеенкой, нехитрый ужин. Василий поставил на стол среди огурцов, капусты и моченых яблок 2 бутылки водки и несколько граненых стаканчиков, хранившихся у матери в настенном шкафчике. Старухи еще возились в комнате над покойной, и Василий со Степаном молчаливо выпили и поели горячие картошки с солеными грибами и огурцами. От тепла начинал проходить нежилой застоявшийся дух, а в небольшое окно над столом без глаза пялилась сгустившаяся до мрака синь, перешедшая скоро в звонкую темень. Ветер усиливался, начинал жить и на чердаке, где все чаще и беспорядочнее погромыхивало железо, и в самих стенах дома. После каждого особенно сильного удара густого и теплого весеннего ветра в них слышалось какое-то слабое потрескивание, шуршание. И Василий, сидя за столом, устало привалившись спиной к стене, чувствовал этот безжалостный и размашистый ветер. Василию не хотелось разговаривать, и он налил по второй. Но в это время двери в горницу распахнулись, и бабка Пелагея широким жестом пригласила их войти. Василий и Степан торопливо опустили обратно на стол уже зажатые в ладонях стаканчики. Василий, как и положено, вошел в горницу первым. За ним Степан, и оба остановились в шагах в 2 от покойницы, теперь как-то неуловимо переменившейся, как бы ставшей еще более успокоенной и просветлевшей лицом. В руках у нее, сложенных на груди, теплилась тоненькая свечка. На лоб был наложен венок с молитвой, крохотный язычок пламени жил над старенькой лампадой в углу перед одинокой иконой Ивана-воина. Из рассказов матери Василий знал, что этой иконой его мать и отца благословили в день свадьбы. И поэтому мать всю жизнь ею очень дорожила, и еще пуще уже после войны, когда пришла похоронная на отца. Все фотографии на стенах и зеркало в дверце шкафа были завешаны чем-то темным, а изголовье гроба окаймляли несколько еловых ветвей. Пристроившись в ногах у покойной, одна из старух в очках с невероятно толстыми стеклами, ни на что больше не обращая внимания, нараспев читала затертый псалтырь. Василий этой старухи не знал, но ему объяснили, что это святая монашенка Андриана, остановившаяся на постоянное житье в вырубках еще в позапрошлом году, проживавшая вместе с бабкой Анисихой и из-за отсутствия попа, ездившая читать на похороны по всем окрестным селам. Василий и Степан робко постояли, послушали и вернулись на кухню. К ним присоединились освободившаяся от хлопот старухи во главе с бабкой Пелагеей, явно всем коноводившей. Все пятеро расселись вокруг стола на двух скамьях и с удовольствием выпили понемногу водки, помяли беззубыми деснами картошки с огурцами. Василий привез для поминок несколько банок селедки и раскрыл одну из них. Старухи оживились и обрадовались, и бабка Пелагея тотчас нарезала пряно пахнувшую селедку большими кусками и поставила на стол. «У нас такого добра и днем с огнем не откопаешь», — сказала она. «Ни в нашей лавке, ни в районе. Гряд, перевелась эта рыбка в море. Ох, Господи, в какие разы душеньку посолнить! Ну, бабы!» Старухи еще глотнули из своих стаканчиков и долго с удовольствием ели селедку с хлебом и картошкой. Выражая свое удовольствие, покачивали головами, причмокивали, и даже их обесцвеченные временем глаза поблескивали в ярком свете одинокой пыльной лампочки под потолком. Василий знал всех, знал и многие истории, связанные с прошлой и теперь, казалось, никогда не существовавшей жизнью, частью тяжелые, частью смешные или грустные. У всех у них, согласно деревенскому обычаю, были и свои прозвища, и часто именно по прозвищу их знали больше. Вот бабку Пелагею всегда называли Козой, а вот высокую и тощую старуху рядом с ней, Екатерину Анисьевну. Сейчас она робко подцепила вилкой очередной кусочек селедки. До сих пор прямую, словно жердь, сколько помнил себя Василий, всегда называли Анисихой. А вот эту толстенькую, разрумянившуюся от водки и еды Марию Андреевну, еще до войны лихо водившую трактор, так и прозвали Чумазой. Василий украдкой оглядывал их, и тотчас, как только они замечали его внимание, отводил глаза. Он чувствовал с ними нечто общее, и это было не в прошлом, и не в том, что все они были родом из этого затерянного в русской глухомане поселка Вырубки. Их связывало сейчас нечто более крепкое и более вечное. Но что это было, Василий не мог определить, и, стараясь уйти от мешавших сосредоточиться на основном мыслей, стал думать о завтрашнем дне, о многих делах, что было необходимо успеть завтра сделать. Затем старухи долго, с интересом, расспрашивали Василия о болезни и кончине Евдокии, охали и крестились. И Василий, хотя это было ему тяжело и неприятно, коротко и скупо отвечал. Затем махнул рукой, и все замолчали. Степан, топорща белесые брови, хотел было выйти к машине, посмотреть, все ли в порядке. Но его остановили. «Ох-ох!» — оживленно удивилась бабка Пелагея. «Да сиди ты, сиди! В поселке-то ни души более не осталось. Все тут!» — очертила она рукой округ стола. «И-и-и!» — поддержала ее, еще выше поднимая голову, бабка Анисиха. «Это что теперь? Теперь по весне трактор доползет. А так то бывало, че воды по весне грянут, так и сидим, во все концы одна вода». Вставший было Степан с тяжелой готовностью опустился на свое место. «Что правда, то правда», — показал он в какой-то по-детски доверчивой усмешке щербатый передний зуб и сразу стал еще проще и ближе. «Уж, кажется, где только не побывал, и по северу, и в Сибири, а такого, братца, не встречал. Как же вы тут живете в этой тьме? Да я бы тут на другой день в петлю полез». «Ну, ты молодой», — тотчас возразила бабка Пелагея, тоже затягивая у себя под подбородком концы темного в белую горошинку платка. «Ты нас-то с собой не равняй. Вот они-то молодые, все и разбрелись по белу свету. А нам куда? У нас огороды есть, куры». Неожиданно низким, грудным голосом вмешалась толстая бабка Чумазая, прославленная раньше затейница и непоседа. «У нас воля! Так куры и ходят кругом. Воля! Куры? Почему-то очень изумился именно этому обстоятельству Степан. Проезжали, что-то я ни одной не заметил. Ну как же? Да что ты? Загорячилась, опять высоко вскидывая голову и выставляя вперед острый морщинистый подбородок бабка Анисиха. Неразумные люди говорят, курица вроде дура, а курица — птица с умом. К вечеру она на нашест, пырх тебе, и сидит, чистит перышки. А ты когда подкатил? А ты к вечеру подкатил, во, пырх, и сидит. Ой, мужики, беда, ох, беда липучая, вздохнула, начиная волноваться бабка Пелагея. Лисица проклятая, завелась где-тоть. Да, стервья. Искорка-то, искорка, да такая хитроватая, такая верткая. Искрой тебе, искрой.